Неустанно пульсировали бесчисленные маятнички. Из стороны в сторону вертелись зубчатые колесики. Сжимались и разжимались крошечные пружинки, совместными усилиями приводившие в движение хитроумный механизм. Стены каморки до самого потолка были увешаны старинными настенными часами. С надменно недоступным выражением отрешенных от мирской суеты лиц они священно действовали, творя время мерными, величаво-степенными взмахами массивных, украшенных причудливой резьбой маятников, и не забывали при этом глубоким, прочувствованным басом проповедовать свое наставительное «так-так». В углу в стеклянном саркофаге застыла, вытянувшись во весь рост, спящая красавица. Бедняжка изо всех сил старалась казаться спящей. Однако легкое ритмичное подрагивание минутной стрелки выдавало, что она ни на миг не упускала из поля зрения, проказливая, то и дело норовящее улизнуть время. Другие нервные эксцентричные дамочки эпохи рококо кокетливо, словно соблазнительные мушки, выставляющие на показ свои вычурные отверстия для ключей, буквально задыхались под тяжестью изысканных украшений, а все равно семенили, во что бы то ни стало стараясь опередить завистливых соперниц хотя бы на секунду. Маленькие озорные пажи, хихикая и дразнясь, цик-цик-цик, едва поспевали за ними. Далее длинная череда, подобная тяжело вооруженным рыцарям, закованная в сталь, золото и серебро. Похоже, эти доблестные латники на славу попировали и теперь спали хмельным сном, время от времени похрапывая и позвякивая своими цепями, как будто, немного проспавшись, собирались тут же вступить в бой с самим Кроносом. На карнизе какой-то бравый дровосек в штанах цвета красного дерева и с огромным, победно сияющим медным носом старательно пилил время, словно опилки, рассыпая вокруг свое настырное тиканье. Монотонный, натреснутый голос вернул меня к действительности. Все они были больными, я вернул им здоровье. Часовщик кивнул, сдвинул лупу на середину лба, так что, отражая свет лампы, она сияла теперь, подобно третьему, испепеляющему все живое оку Шивы, и, перехватив мой взгляд, впился в меня своими непроницаемо черными глазами. Да-да, они были безнадежно больными. Думали, могут изменить свою судьбу, если станут идти быстрее или медленнее.